девочка действительно была крошечной. И как бы немного чужой, отдельной и от Тамары, и от всего окружающего мира. Это удивляло и немного пугало Тамару. Но, может, так и должно было быть, она ведь не знала. Девочка хорошо набирала вес, плакала мало, и с каждым следующим днем Тамара все больше успокаивалась. Ее новая материнская жизнь напоминала ей космическую ракету, одну из тех, для которых она делала конденсаторы на своем заводе и про запуски которых раньше рассказывали по телевизору. Первые секунды полета прошли нормально, минута полета. Так длилось недели три. Пока пожилая патронажная медсестра, приглядевшись к ребенку во время очередного своего визита, не посоветовала срочно обратиться к окулисту. Сложное название диагноза Тамара не запомнила, а запомнила только одну фразу, которую обронила районная врачиха, глянув в карточку. «Так вы с конденсаторного». Толкая перед собой коляску с мирно спящей Женечкой, Тамара на ватных ногах шла из поликлиники и старалась про слова врачихи не думать. Дома она переложила девочку в кроватку, села рядом на тахту, обвела комнату пустыми глазами и вздрогнула. Со стен на нее опять смотрело обойное чудище. Она почувствовала удушье. Ей захотелось, как в детстве, залезть на подоконник и кричать в форточку, чтоб ее спасли. Она снова была в ящике. Но ужас, накативший теперь на нее, ни в какое сравнение не шел с тем прежним. Этот стал окончательным. Тамара достала из шкафа банное полотенце и плотно перетянула им грудь. Потом пошла в ванную, отвернула на полную мощность краны. Скоро кисти рук покраснели. Наверное, вода была слишком горячей. Но Тамаре было все равно. Она ждала, чтобы ее отпустило. Она стояла над раковиной, чуть наклонившись вперед, так, как будет стоять над всеми другими раковинами все следующие 20 лет своей жизни, и чувствовала, как пропитывается ядовитым молоком полотенце на ее груди. Одинокая птичка несколько раз тренькнула, но полыхнул ветер, и она смолкла. Приближалась гроза. Женечка выключила компьютер, легла и через несколько минут заснула совершенно счастливой. А Тамаре все не спалось. Она думала про Маргариту, про ее слова, что надо вспомнить и пожалеть. С дедом это, кажется, получилось. Точно, получилось, сама себе подтвердила Тамара, повернулась на спину и, сложив руки на груди, стала думать про бабку. Что-то все ускользало от памяти. Какая-то зацепившая Тамару бабкина фраза, которая могла помочь. Тамара изо всех сил жмурилась, припоминая. Зажмурилась так, что глазам стало больно, и вдруг вспомнила. Господи, где бы спрятаться, чтобы переждать все это? Вот что за несколько часов до смерти сказала бабка, быстро-быстро перебирая пальцами край одеяла. Тогда Тамара решила, что бабка бредит про войну, про ту первую, самую страшную осень, когда с грудной Тамариной матерью она застряла в деревне под Ленинградом и пряталась от бомбежек в мелком хозяйском погребе. И вдруг теперь Тамара догадалась, что хотела бабка переждать, и охнула, и легко, освобожденно заплакала. Утро, начавшееся тяжелым пробуждением, оказалось хорошим. «Надо отблагодарить Маргариту», — решила Тамара, отирая шеи щекотные слезы. «Вон, малиновое варенье двухлитровое, банка еще осталась. Завтра отнесу. И про Женечку спасибо, что предупредила». В то позапрошлое воскресенье, всю дорогу молчавшая из-за непроданного воротничка Маргарита, уже возле самого дома смягчилась, спросила, как Женечка, и, кстати, заметила. «Ты ее поругай, чтоб осторожнее была. А то вчера в метро... Возвращаюсь с рынка, смотрю, твоя. Электричка подошла битком, и на платформе толкотня, час пик, а она замечталась, стоит, улыбается чему-то. Ну, я взяла ее под руку, еле успел посадить вагон». Добрая все же Маргарита. «Завтра передам Женечке. пусть тоже спасибо скажет. За окном